151. При противодействии сил нужно всегда соблюдать максимум централизации. Потому сила фокуса так нужна, и каждый на посту должен считать свою позицию с центром. Так центральная мощь будет излучать все лучи, и тени должны будут исчезнуть. Радиация фокуса на духовном плане так непобедима. Потому иммунитет духа может быть достигнут при стремлении к духовному фокусу. Тем иерархия чудесна, что именно представляет этот мощный фокус. Так беспредельно должна стремиться к закону иерархии.